Глава 6. Вот это она заработалась. Маша глянула на время отправки. Чёрт, сообщение пришло полчаса назад, а она и не заметила. Всё-таки телефон отключать нельзя было. Сейчас, перезванивая, Маша чувствовала себя неловко, однако Владимир сразу принял вызов. «Что у тебя нового?» От его уверенного голоса облегчение пришло волной. «Ох». Маша потерла лицо ладонью, усмехнулась. «Нового столько, что впора хвататься за голову». У него неуловимо изменился тон. «Рассказывай». А Маша замялась, ей было неудобно вываливать на него всё их грязное бельё. Но ведь по-другому не получится, верно? Адвокату не стоит врать, как личному гинекологу. О, ну и сравнение. Она невольно покраснела, а потом начала, осторожно подбирая слова. «Коля поговорил с отцом? В общем, Коля на моей стороне готов подключаться. Хоть 24 часа в сутки». «Так, это очень хорошо. Что ещё?» Павел пытается перетянуть на свою сторону дочь. «Естественно, в его ситуации». «Это ещё не всё. Он чудит». «Чудит?» «Да. Не просто было это выговорить. Он звонит и выкатывает беспочвенные претензии. Ещё он сказал, чтобы я не смела менять замки. Давит на психику». А он нисколько не удивился. «И это ожидаемо тоже. Твой Торопов будет стараться тебя продавить». «Да, я знаю». Мария вздохнула, перебарывая горечь. «Кто бы сказал ей ещё позавчера, что ей придётся обсуждать такое? А вот так живёшь, думаешь, что у тебя крепкая семья». «Пока он чудит, Маша, это неплохо. Хуже будет, когда он включит голову и начнёт действовать холодно и осмотрительно». Ей стало неприятно. Но ведь она сама понимала, что рано или поздно бывший муж перейдёт к решительным действиям и начнётся война не на жизнь, а на смерть. А ведь она достаточно уязвима. Да, сейчас всё прочно, работа налажена, фирма приносит прибыль. Но если начать целенаправленно сливать и банкротить, есть множество схем. И у Павла для этого полно ресурсов и возможностей. «Но мы будем к этому готовы», — спокойно продолжал Иевлев. «И примем встречные меры». Маша на секунду прикрыла глаза, потом сказала. «Спасибо, что поддерживаешь меня. И мы ещё не обсудили твой гонорар». «Об этом позже. Не заморачивайся. Лучше скинь мне, что у тебя по состоянию на настоящий момент. И ничего не предпринимай, пока я не приеду». «Хорошо», — сказала она. На этом они попрощались, и после Маша ещё некоторое время смотрела в пространство. Она так привыкла быть сильной. А тут ей неожиданно предложили немного побыть слабой женщиной. Это было необычно. Разговор с женой взбесил Павла и одновременно показал, насколько легко его вывести на эмоции. А это лишнее. Ему сейчас нужна холодная голова. Трезво оценивать всё и действовать хладнокровно. Прежде всего он, конечно, успокоился. Потом перезвонила Наташа. Они не очень хорошо расстались. Звонок застал Наташу врасплох. Она как раз просматривала на своём ноутбуке информацию, которую ей сбросил знакомый юрист. Всё, что касалось раздела имущества и способов выведения активов. Она быстро свернула окна на экране и потянулась к гаджету. Но ответила не сразу. Наташа не знала, в каком настроении он будет. Её мужчина сам на себя не был похож, когда уходил от неё. Раздражённый, резкий, злой. Он впервые отказался от того, что она могла ему дать. И что это было? Ей надо было понять. Потому что Павел Торопов непрост. Взрослый, состоявшийся мужчина, успешный. И, конечно, у него непростой характер. Тяжёлый и властный. Но именно такой, какой есть, он ей безумно нравился. Он был её мечтой. И ради этой своей мечты, чтобы быть с таким мужчиной. Наташа была готова вытерпеть многое. Сейчас она осторожно спросила. «Да?» «Как ты?» Голос всё ещё звучал резко, но в нём уже угадывалось знакомый хрип отца и те самые нотки. «Паша!» — выдохнула она. «Я подъеду», — он говорил отрывисто, рубленными фразами. «У нас будет только полчаса». Больше ничего не было сказано, слышалось только его шумное дыхание. О, она знала, что будет. Когда он говорил вот так, это означало, что сейчас будет прямо с порога, грубо, горячо, властно. Зрелый мужчина, опыт. Он просто подсадил её на это. «Да», — прошептала девушка, прикрывая глаза. Вызов прервался. Однако, если он звонил сейчас и обозначил время, значит, будет здесь с минуты на минуту. Надо убрать ноутбук подальше. Ему незачем было знать, что она лезет в его дела. Мужчины не любят в женщинах излишней решительности и самостоятельности. Это бьёт по их самолюбию. Разумеется, она не могла остаться в стороне и смотреть, как эта хабалка, бывшая Пашина жена, будет сливать их бизнес. Нет. Тут Наташа собиралась вмешаться и помочь своему мужчине. но ненавязчиво и оставаясь в его тени. А сейчас ему требовалось расслабиться после отвратительной сцены, которую им закатил ее бывший жених. Странный парень. Неужели непонятно, ты стал бывшим? Так отойди, как цивилизованный человек. Фу, таким быть. Конечно, после всего это нужно было и ей. Стереть все отвратительное послевкусие, забыть о неприятном. Она уже представила, как это будет. И от одной только мысли соски напряглись, а трусики намокли. А время. Она немедленно побежала в душ. Было хорошо, ярко. Он оторвался так, словно сбросил десяток лет. Но даже после секса, когда схлынула волна страсти, Павел не мог отделаться от мысли о жене. Своим упрямством Мария его просто бесила. Однако времени, которое он себе выкроил, было в обрез. «Уже?» — вскинулась Наташа. «Надо!» — отрывисто бросил он. «Я должен идти». Поцеловал ее и встал. Пока одевался, предупредил. «Сегодня рано меня не жди». «Паша?» — она сразу села на кровати. «Дела!» — бросил он, уже направляясь к выходу. Ему тоже надо было кое с кем встретиться и начать действовать, раз уж его жена наняла адвоката. Больше всего Торопова выводила из себя, что бывший будет тратить на все его бабки и водить этого хмыря в его квартиру. Работы было много, но Маша отложила все и сделала полную выборку по всем сделкам и состоянию активов на настоящий момент, укомплектовала компанию и все это отправила Иевлеву. От него почти сразу пришел ответ. «Ок». Загрузил работой команду своих адвокатов. И потом еще приписка, в которой он повторил. «Завтра буду. Не ведись на провокации и без меня ничего не предпринимай». А ей было немного неловко. Ведь он и так не оговорил свой гонорар. А сколько она знала этого человека, с него станется сделать широкий жест. И если бы это касалось только его одного, а у него были люди. Маше было прекрасно известно, что людям надо платить зарплату. И вместе с тем это его «без меня ничего не предпринимай». Забота мужчины, нечто забытое, как из другой жизни. Она прикусила губу и отправила ответ. «Буду ждать». Теперь можно было вернуться к обычной работе. Предварительно предупредила Валерию, чтобы все встречи та перенесла на завтра, и дальше Маша уже не поднимала головы. Еще дважды Валерия приносила ей кофе и чай. Оставалось часа два до конца рабочего дня, когда личная помощница зашла к ней. «Мария Александровна, тут пришли счета дизайнера по организации торжеств». «От Ангелины?» «Все платить. И там еще шиф. Все подготовленные материалы для наглядности. Ты смотрела?» Неожиданно для себя Маша заинтересовалась. «Да, очень красиво», — кивнула Валерия. Глаза блеснули. «Есть несколько идей, мне так понравилось». «Что ты говоришь?» Маша постукивала кончиком ручки о стол. Потом вдруг сказала. «Принеси, я посмотрю». «Сейчас. А чай или кофе вам принести? Может быть, пирожных?» «Нет». Ничего этого не хотелось. Работа была выполнена. Сейчас она просто хотела ненадолго, но чуть-чуть окунуться в прежнюю жизнь, которой не стала. Личная помощница занесла большой альбом с глянцевыми распечатками и вышла. А Маша перевернула страницу. Красиво, празднично, символично. Это ведь должно было быть свадьбой ее сына. Странно было смотреть на все. Она свернула альбом и отошла к большой витражной стене. Застыла, скрестив на груди руки. Смотрела на город, а в голове вертелось, как Паша сказал про эту юную фиалку, невесту их сына. «А ты не можешь представить, что я люблю ее, что мы любим друг друга. От этого невозможно было удержаться, я никогда ничего подобного не испытывал». Черт побери, она прожила с ним 25 лет. Как это у них с Пашей не было? Красиво? Да нет. Они просто были совсем молодые, и слишком многое надо было успеть. А потом еще она забеременела Колей, секс. Сейчас Маша понимала, что даже из молодости своей ничего особенного или феерического не может вспомнить. Да, было трудно. Маленькие дети, нехватка денег, много работы. Работа, блин. Это было единственное, что она могла представить отчетливо. А что там по ночам, когда ты устала как собака и думаешь только о том, как бы не залететь снова? Какой волшебный секс. Ах да, ему же надо выспаться, поэтому по-быстрому. А ты как-нибудь перебьешься. Женщина мрачно усмехнулась своим мыслям. Несправедливо. Наверное, ей тоже положена доля женского счастья. Рановато ее списал Торопов. Этого достаточно, чтобы ты прожила безбедно остаток лет? 45 лет не тот возраст, чтобы она не сумела устроить личную жизнь. Потом вернулась к столу, повертела альбом с красивыми распечатками свадебных идей. Время было чуть больше 4. Она вызвала Валерию. «Вызови службу доставки, пусть это упакует и отправит Торопова». «Вашему супругу?» «Да, официальным письмом в адрес основного места работы. Нарочным». «Еще что-нибудь, Мария Александровна?» Она качнула головой. «Нет, остальное по плану, на сегодня больше новых поручений не будет». Личная помощница сделала у себя пометку и вышла. А она осталась в кабинете одна и вернулась к работе. Встала Мария из-за стола, когда было уже больше 8. Потом собралась и поехала домой. Когда она уже подъезжала, дорогу ей перегородила знакомая машина. Пакет доставили нарочно перед самым концом рабочего дня. Передача документов между организациями, разумеется, все было зарегистрировано, проведено по документообороту, поставлен входящий. И поскольку документы были адресованы лично Торопову, секретарь занесла ему расписку в получении. У Павла Торопова в кабинете были люди. Шло совещание. Когда он увидел, от кого доставка, его всего покрыло испариной. Пакет документов от его жены. Да еще официально. Это могло означать только одно. Бывшая все-таки занялась разводом. Быстро подсуетилась. Быстро. Хотел бы он знать, что она там насовала, посовещавшись со своим адвокатишкой. Его просто распирало вскрыть все немедленно, но, как назло, совещание затянулось. Потом еще было несколько назначенных встреч, которые он не мог пропустить. И так уже однажды переносилось время. И пришлось высидеть и поработать с полной отдачей. И все это время ему не давал покоя пакет. Нервы, как на медленном огне. Освободился он уже около 8, когда вскрывал упаковку, руки подрагивали от нетерпения. Ну вот, наконец. Внутри была опись вложений и еще один большой пакет. На ощупь какой-то шив. Павел мельком пробежал взглядом опись и взрезал конверт. Там действительно был шив. Такой пестрый глянцевый альбом. Фоточки, свадебная атрибутика, фонарики, букетики, бантики, салфетки. Это что? Что это такое, блядь? Он застыл, чувствуя, как волной поднимается злость. Только стал судорожно запаковывать, как к нему в кабинет зашел второй зам главы. Уставился с порога и пошел к его рабочему столу, весело хохотнув. «Что это у тебя, Павел Всеволодович? Не как взятка?» Ходили у них такие шуточки. И были весьма распространены между своими. Но в каждой шутке всегда только доля шутки. И Павел Торопов сейчас точно не был расположен шутить. А пришлось. «Это от моей жены», — сказал он, кроя Машу в душе с семиэтажным матом. «Готовимся к свадьбе сына». «Да ты что? А что ж ты молчал, Павел Всеволодович?» «Да вот, держали в секрете, чтоб не сглазить», — проговорил Павел, чувствуя, что доходит. «Ты же понимаешь, Сергей Иванович, молодые теперь так неохотно женятся». «Это да», — хохотнул тот. «Если только по залету». Павел мысленно выругался, а тот уже сменил тон и добавил. «Ну, поздравляю, на свадьбу не забудь пригласить и передай мои наилучшие пожелания супруге». Паша изобразил улыбку. Куда больше похоже на тигриный оскал, и выдал. «Непременно. А теперь извини, Сергей Иванович». «Да-да, не буду тебя задерживать». Замглавы наконец убрался. Павел еле дождался, пока он выйдет. Запихнул проклятый свадебный альбом обратно в конверт. И не стал звонить жене. Нет. Ему нужно было увидеться с ней лично и спросить, какого хера это было. До дома не успел добраться, заметил ее машину. И не стал ждать. У него так пригорало внутри, что он там же ее остановил. Холодная. «Здравствуй, от жены. Давно не виделись». «Какого хрена ты возвращаешься так поздно?» «Это не твое дело». Это дополнительно взбесило, но он не стал выяснять дальше, а потряс перед ее окном этим чертовым свадебным альбомом, который держал в руке. «Что это?» «Это?» Она и брови не повела. «Отчет о подготовке к свадьбе нашего сына». «Нахрена было присылать это мне? Это же по всему документообороту прошло. Как мне теперь этот идиотизм объяснить?» «Да?» На лице Маши обозначилась улыбка. «Ничего страшного, придумаешь. В конце концов, Наташа отнеси. Там интересная идея, вам с ней пригодится». «Какая же ты!» Павел чуть не задохнулся. И неизвестно, что бы из этого всего вышло, но в этот момент рядом остановилась машина. Он резко обернулся, уже хотел выругаться, оказалось, подъехал сын. Коля вышел из машины и шагнул к нему. «Что здесь происходит?» Отчужденный, резкий, брови нахмурены. «Ничего!» Сквозь зубы бросил Павел. Сел в машину, швырнул альбом на заднее сиденье и уехал. Маша трясла от напряжения. Сказать, что это ее не затронуло, значило бы солгать.